Гуру, пусть идущие за вами крепко усвоят, что на пути половинчатости нет, что отдавший все и поступившийся всем получает по степени полноты этой отдачи и способности вмещения того, что он получает взамен. Но обычно люди хотят и получить, и что-то оставить себе из прошлого, с чем не желают расстаться. О получении будем судить по степени полноотдачи.